Глава пятая. «Ты с ума сошла? Ты хоть понимаешь, во что вляпалась?» — рявкает Эндрю во всю силу голоса. «Чувствую себя ребенком, неопытным и нашкодившим». «Понимаю. С самого начала знала, только не подумала о последствиях. Об очень неприятных и гадких». Но неудавшийся секс с незнакомцем — лишь малая доля той боли, которая бьет по самому уязвимому месту. В грудь. Самое сердце. Эндрю, он умирает. До сих пор всхлипываю, вспоминая разговор с доктором. Смотрю в глаза друга, сидя в его футболке после душа. Пытаюсь найти хоть каплю сочувствия. Его нет. Нет, и все тут. Бесполезно, слезы не помогут, но это единственное, что сейчас заставляет выплеснуть весь негатив наружу. Ради него ты готова трахаться с уродливыми толстяками? Мне нужны деньги, понимаешь? Я не заработаю столько в ресторане. Нашла ради кого корячиться. Да отстань уже от него. Теперь моя очередь вспыхнуть, словно спичка вблизи канистры с бензином, и взорваться в самый неподходящий момент. «Понимаю, вы поссорились, но не надо сейчас возражать, ладно? Адам мой брат, и я не оставлю его в беде». Друг ничего не отвечает. Новый поток слез накрывает меня. Отчаяние дает несколько пощечин, лишний раз напоминая, кем я сегодня стала. Теперь и этот вариант не подойдет. Он не спасет Адама. Время беспощадно над людьми. Над нами». «Тише, тише!» Эндрю прижимает мое ослабевшее тело к себе и аккуратно приглаживает длинные волосы. Почти успокаивающе. Как в школе, когда зазнавшиеся одноклассники порядком надоедали и не брали в свою команду в вышибалах. Он всегда рядом, когда мне плохо. Всегда найдет тысячу и одну причину, почему я не должна лить слезы зря. Всегда. Но не сейчас, когда дело касается моего брата. «Хайло!» В небольшую квартирку залетает сосед Эндрю, Алекс. Ну, почти сосед. «Привет, милый». Он подходит к другу и целует его мимолетно в губы. Ох уж эти телячьи нежности. «Чего слезы льем?» «Адам умирает», — объясняет Эндрю. Даже в пофигистическом тоне друга сквозит маленькая капля горечи. «Это тот самый...» «Да». Что конкретно Алекс имеет в виду, мне непонятно. Да и выяснять это сейчас не хочу. Слишком разбита, раздавлена. Ведь я останусь одна, родных у меня больше нет. И снова слезы захватили меня в свой плен. Еще немного и заикаться начну от постоянного плача. Наверняка глаза опухли, и выгляжу я сейчас не совсем презентабельно. Точнее, вообще не презентабельно. И какая разница? У меня брат умирает, а я могу кинуть лишь жалкую 1000 фунтов за его жизнь. И эта 1000 чуть не разломала меня на части. Какая же я слабая. Не переживай, мы найдем выход. Эндрю снова пытается утешить. Бесполезно. Он на дух Адама не переносит, а Адам его. Умом понимаю, что надо успокоиться, прийти в себя и попытаться подумать втроем, что еще можно сделать. Деньги собрать, одолжить у друзей. У Элис в крайнем случае. Точно, Элис. «Эй, ты куда ускакала?» — возмущается друг. «Но я объясню все потом, когда мой план сработает. Все потом. Элис должна мне помочь, несмотря на прошлое. Мы вроде нашли общий язык, на ее банковском счете наверняка найдется такая сумма. А когда Адам поправится, обязательно отработаю. Все до последнего фунта. И он останется жив, останется со мной. Только мой план терпит крах на глазах. Абонент временно недоступен. Оставляю голосовое сообщение с просьбой перезвонить. Залезаю в социальные сети». И там мы успели подружиться. В сети ее нет около суток. Остается последний вариант. Эскорт-сайт, на котором она зарегистрировала меня. Я. Перезвони, пожалуйста, как увидишь. Это срочно. Отправляю сообщение. Надеюсь, прочитает. Новых сообщений нет. Ни от Элис, ни от потенциальных клиентов. Интересно, если я напишу, что готова на все за 15 тысяч, на мое предложение кто-то откликнется? Возьмусь за любой заказ. Цена 15 тысяч. Торг неуместен. Ограничений нет. Согласна на выезд. Сохраняю. Знаю, что написала полный бред от отчаяния, но, может, кто-нибудь откликнется? Кто-нибудь заплатит такие деньги за мое бредовое предложение? Попытка, не пытка. Все равно пролечу. «Эй, ты там не уснула?» — кричит из гостиной Эндрю. «Иду». Нахожу друзей, мило обнимающихся на диване. «Я останусь у вас, ладно?» Алекс смотрит сначала на Эндрю, а потом, увидев одобрительный кивок друга, говорит. «Диван в твоем распоряжении». Квартира парней находится не в самом благополучном районе. Завтра до общежития буду ехать сквозь пробки. Но мне плевать. Я не усну одна в пустой комнате. В полной тишине, разбавленной шумом вечеринок пятикурсников на третьем этаже. «С тобой лечь?» – интересуется Эндрю. «Не стоит. Алекс будет ревновать». Оба знаем, что это не так, и я сморозила ерунду. Но парень, внимательно взглянув на меня, притягивает к себе. Тепло. Снова заставив окунуться в детство. «Все будет хорошо», — шепчет он и уходит в комнату к своему бойфренду. Я еще долго перебираю в голове воспоминания тяжелого дня. Встречу, диагноз, наставление Элис. Пытаюсь продумать план «Б», почку продать в конце концов. И с этими мыслями засыпаю, едва услышав вибрацию на телефоне.